Глава 21. Вихрь Полина. Поправив трусики от бикини, я поудобнее устроилась на шезлонге. Солнце начало припекать, и я пообещала себе, что через 10 минут пойду в каюту. Мы с Эдом давно планировали провести отпуск в круизе, но небольшое недоразумение расстроило наши планы. И вот теперь мы наконец-то выбрались. Один из компаньонов Даля позвал нас провести пару дней на его яхте. Я бы сказала, это самый настоящий круизный лайнер. 172 метра премиум-класса, 9 палуб, 2 вертолетных площадки, 3 бассейна, кинотеатр, 3 десятка люкс-кают. Мой внутренний ребенок пищал от восторга. Гигантский, роскошный отель на плаву. За 2 дня отдыха я и половины гостей не увидела. И не потому, что избегала кого-то, просто мы все рассеяны по местности. Пока что опасность состояла в том, что я уснуть могла и обгореть. Шум волн, бившихся о крепкий металл, умиротворял и погружал в сон. Большую часть ночи мы провели на нижней палубе в компании хозяина судна и его новой пассии. Небольшую площадку для танцев опустили под воду, чтобы мы, девочки, могли поплавать. Мужчины в это время ром пили, обсуждая какие-то невеселые вещи. Потом меня жутко в сон клонило. Утром Эд разбудил меня рано, заставив с ним идти в спортзал. Мое нелюбимейшее занятие. Я перевернулась на спину. Тон загара должен быть ровный со всех сторон. Эд, втерев в мою кожу щедрую порцию крема, удалился с мужчинами в адмиральскую каюту, обустроенную под конференц-зал. Важные дяденьки в шортах решали проблемы бизнеса, а может и просто алкоголь поглощали, обсуждая при этом пикантные подробности своей жизни. Удивительно, но иногда их любовь к сплетням меня поражала. Тяжелые мужские шаги выдернули меня из размышлений. Осмотревшись, я поискала того, кто мог их издать. Отчего-то я не удивилась, увидев Клима в нескольких метрах. Началось. Просто прекрасно. Молись, Полина. Возможно, ты отправишься рыб средиземноморских кормить. Да чего же неуемный мальчишка. Признаться, мне льстило его внимание, будоражило, но оно могло мне слишком дорого стоить. Я была уверена, что после последней нашей встречи он не захочет общаться со мной. Ущемленное мужское достоинство – страшная вещь. Мстя, обиженный мужчина, может на многое пойти. В прошлом мне приходилось с подобным сталкиваться. Когда я оставила его одного, выйдя за дверь апартаментов, сделав несколько шагов, мне захотелось вернуться, развязать и попытаться объяснить еще раз, что его внимание нежелательно, но я ушла, понимая, что толку ноль. Злым он был еще менее конструктивным. «Рад тебя видеть», – произнес он хмуро, глядя на мою полуобнаженную грудь. На эту модель купальника немного шелковистой микрофибры затратили. Правда, надевая его, я надеялась, что мы с Эдом сдвинемся с достигнутой мертвой точки. Совращение Клима в мои планы не входило. Жаль, не могу ответить тем же. Я хотела встать и уйти, но не успела. Он резко подался вперед и опустил свою здоровенную лапу мне на грудь, заставляя вернуться в горизонтальное положение. После чего сам на край деревянного шезлонга уселся. «Мне не нравится, когда ты ко мне прикасаешься», — с нескрываемым недовольством произнесла я. «А мурашки на твоей коже говорят об обратном. Взгляд Клима был таким, словно он меня сожрать собирался. Сливочное масло на солнышке тает медленнее, чем ты, дуреха. Я была готова как угодно себя ругать, лишь бы опомниться. Ни к чему хорошему наша связь не приведет. Парочку оргазмов нельзя считать достойным обменом за счастливую жизнь. Что тебе надо, ман? Ищешь оператора для новой съемки?» Собравшись, я смогла говорить равнодушно. Но лучше бы эта рука меня не касалась. «Почему ты такая колючая? Ты привык, что девушки с тебя трусы стягивают в первую пятиминутку?» Приподнявшись на локтях, я прищурилась. «Я тебе объясняла, моя жизнь меня устраивает, ты в ней лишний. Был уже один, очень похожий на тебя. Второй раз я такой боли не выдержу. И точно не стану далее уговаривать не прибегать к крайне кардинальным методам. Что надо сделать, чтобы для меня появилось место в твоей жизни? Полная комплектация. Все места в ближнем круизе заняты». Раздражение начало подкрадываться все ближе. «Какого черта происходило? Почему Эд оставил меня одну, зная, что ман на борту? Это я оставалась в неведении. Кто еще, кроме нас, по трапу поднялся? Поверить в то, что Даль не знал о присутствии Клима, я не могла. Он всегда был в курсе всего. Кого из твоего окружения нужно отправить на тот свет, чтобы ты со мной поужинать согласилась? Он наклонился достаточно, чтобы я могла почувствовать запах свежего геля для душа и древесные нотки туалетной воды. Все внутри меня вдруг задрожало. Я была плохой девочкой? Из-за этого меня кто-то наказывал? Ни разу за 8 лет я Эду не изменяла, чего, к сожалению, о нем самом не сказать. Никогда ни на кого не смотрела. Возможно, мой образ жизни можно назвать разгульным, но вечеринки, кроме алкоголя и танцев, ничего эдакого в себе не несли. Засыпала я всегда в своей кроватке, одна или с Далем. Так за что мне все это? Я поднесла ладонь ко лбу и помассировала участок над бровями. Голова болеть начинала. «Тебе скорая кончина моих друзей пользы не принесет», — проговорила устало. «Клим, убери свою лапу». Зачем-то я посмотрела на его предплечье, увитое вздувшимися венами. «Глупо с моей стороны. Я, кажется, перегрелась. Давай я тебя провожу». Тяжесть на груди мигом исчезла. Он поднялся на ноги и руку мне протянул, предлагая помочь подняться. «Ты вообще чем-нибудь занимаешься в жизни или только меня преследуешь? Не говори только, что случайно тут оказался. Вообще, я работал, но отец меня отстранил из-за тебя». Я презрительно фыркнула. Можно подумать, я виновата в том, что ему мозгов хватило на собственной свадьбе цирк устроить. «Я не несу ответственности за твою глупость». Он продолжал стоять с вытянутой рукой, нисколько не смущаясь моего равнодушия. Опустив ноги на палубу с другой стороны шезлонга, я поднялась и зашагала к каюте. «Поль, один ужин. Я просто хочу, чтобы мы с тобой получше друг друга узнали. Ты своим безучастием мне выбора не оставляешь. Я понимаю, что веду себя как придурок». Он шел следом за мной. Я резко обернулась. «Так, прекрати это. Месяц, два, три. Сколько твой интерес продлится? Неужели ты не понимаешь? Я жила счастливо до твоего появления. Мне моя жизнь нравится, понимаешь? У меня есть то, о чем я мечтала. Я не хочу этого лишаться из-за пары жарких ночей. Живя на Патриках, ты привык, что, не выходя из подъезда, можно потрахаться с кем-нибудь. Молодые жены чиновников, содержанки престарелых генералов. Они все были напротив. Можешь не отвечать, я и так знаю ответ». Пока я свирепствовала, в его взгляде что-то мелькнуло. Но я была так заведена, что не придала этому значения. «У нас с тобой будет все по-другому». Он выглядел серьезным, но было поздно. Меня уже потащило. «Правда? Это здорово. Есть, правда, нюанс». «Я это уже слышала», — рявкнула я. «Напрягись. Собери обо мне информацию. Если Эд не подчистил. Дойдет, может быть, наконец, что я таких, как ты, презираю. Даже рядом стоять не хочу». В этот момент я злилась на Даля не меньше, чем на Клима. Была готова обоих сжечь. Эгоизм обоих зашкаливал. Эдуарду ничего не стоило избавить меня от Клима, но он не делал этого, преследуя свои интересы. Я стремительно шагала прочь, накидывая на ходу легкий сарафан, когда из-за спины донеслось веселое. «Увидимся сегодня на общем ужине». Зря. Он это зря. Неужели не понял, что методы борьбы с навязчивыми типами у меня весьма своеобразные? Следующий час я потратила на то, чтобы узнать, в какой каюте Ман обитал, и заполучить дубль ключ карты. При помощи того же коварства я раздобыла и остальной инвентарь, необходимый для его устранения.